Глава 4. Тайна пустых скорлупок. Макс несколько раз обошел гнездо и сосчитал пустые скорлупки. Их оказалось 22 штуки. Присев на корточки, он прикоснулся пальцами к матово-блестящей скорлупе и удивился. «Скорлупа теплая. Значит, детеныши покинули гнездо совсем недавно?» В ответ Алвас захохотал. «Конечно, будет теплая, если жара стоит по 30 градусов. Вряд ли Троодон насиживал свою кладку. Соорудил неказистое гнездо, отложил яйца и удалился прочь. На этом закончились все заботы о потомстве. Зародыши в яйцах развивались за счет солнечного тепла и прогретой почвы. Возьми-ка скорлупку, я кое-что тебе покажу и расскажу». Макс осторожно извлек из гнезда продолговатую скорлупу, один конец которой был срезан. Срез выглядел неровным, словно неведомая пила, которая пилила скорлупку, быстро затупилась. Профессор провел пальцем по срезу и покачал головой. «На пределе. Толщина скорлупы на пределе возможного. Знаешь ли ты, Макс, кто срезал крышечку с яйца? Это сделал детеныш. Разрезал скорлупку изнутри с помощью специального зуба, который вырастает на кончике верхней челюсти. Этот зуб так и называется — яйцевой. Он характерен для зародышей не только динозавров, но и других рептилий — крокодилов, черепах, змей и ящериц. Не обходится без яйцевого зуба и птицы. Яйцевой зуб выполняет две функции. Во-первых, с его помощью зародыш прокалывает тонкую подскорлуповую оболочку, обеспечивая себе доступ в воздушную камеру яйца. Во-вторых, яйцевым зубом он взрезает скорлупу. Происходит это следующим образом. Зародыш упирается зубом в скорлупу, а затем совершает внутри яйца поворот на 360 градусов. Зуб, плотно прижатый к скорлупе, действует подобно консервному ножу, срезая с яйца крышечку. Завершив подобную процедуру, детеныш подгибает голову, упирается затылком в надрезанную часть скорлупы, крышечка поднимается, и затворник покидает свою колыбельку. Макс прижал к груди скорлупку, понимающе кивнул. «Ясно. В гнезде полно таких крышечек». Алвас достал блокнотик и сделал набросок яйца. Затем, улыбаясь, окинул взглядом Макса, стоявшего со скорлупой вазы в руках. Карандаш вновь забегал по бумаге. Через пару минут профессор вскинул над головой зарисовку, которую Макс тут же одобрил, подняв вверх большой палец. Алвас привычно спрятал блокнотик в карман и посерьезнел. Из блокнота профессора Рябинина. «Динозаврик жил в скорлупке, домик пуст его теперь. В крыше каменной, но хрупкой, ловко вырезал он дверь». Слушай меня внимательно. Я полагаю, что одной из причин вымирания динозавров мог послужить именно яйцевой зуб. Размер зуба в целом соответствует толщине скорлупы. Во всяком случае, подобная закономерность обнаружена у птиц. Для динозавров этот вопрос остается неизученным. Предположим, что и для них применимо птичье правило яйцевого зуба. Как ты думаешь, что произойдет, если скорлупа вдруг станет толще, а размеры яйцевого зуба останутся прежними? — спросил профессор. Макс быстро ответил. Зуб не сможет разрезать толстую скорлупу. Вот именно. Понятно же, что слабым лезвием невозможно вскрыть консервную банку. В нашем случае вполне развитый детеныш будет не способен покинуть скорлупу яйца и погибнет, не так ли? Наверное. Но почему скорлупка станет более толстой и прочной, а яйцевой зуб не увеличится? Умница! Ай да Девяткин, прямо в десятку попал, — воскликнул Алвас и дал обстоятельное объяснение. Размер яйцевого зуба генетически запрограммирован для каждого вида. Например, у птенчика калибри он меньше 1 мм. Остроусенок имеет яйцевой зуб, размер которого достигает 4 мм. Здесь все логично, ведь крохотное яйцо калибри заключено в тончайшую скорлупу, а толщина скорлупы африканского страуса сопоставима со стенкой легкого горшка. И еще кое-что о скорлупе. У пернатых на ее толщину оказывает влияние продолжительность нахождения яйца в организме птицы. Постоянный прирост слоев кальция делает скорлупу более толстой. Например, задержку откладки яйца у птиц вызывает резкое понижение температуры, что нередко случается весной. В таких случаях велика вероятность гибели птенцов, оказавшихся в плену толстых скорлупок. «И с динозаврами могло произойти подобное?» — живо откликнулся Макс. Профессор задумчиво покачал головой. «Кто знает. Пока что это лишь гипотеза. Но обрати внимание на 2 неоспоримых факта. Вымирание динозавров не было внезапным. Оно растянулось на несколько миллионов лет и происходило на фоне похолодания.